Судьба. Пришел ко мне человек лет 40, представился и сказал, что у него сын окончил школу и хочет работать в кино. И ему хотелось бы, чтобы сын поработал в московской группе. Он понимает, что все места заняты, и он сам будет давать директору деньги, чтобы тот выплачивал их сыну во время зарплаты. Я согласился. На следующее утро на съемочной площадке появился худой парень с голубыми глазами и длинными черными волосами. Красивый куда-то Алену Делону. Вежливый, исполнительный. Он старательно и охотно выполнял все, что ему поручали. Но поскольку конкретных обязанностей у него не было, чаще всего он сидел в сторонке, курил и наблюдал. В Тбилиси приехала сниматься Настя Вертинская. И после съемки она сказала, чтобы я был повнимательнее с этим длинноволосым юношей, он курит анашу. На следующий день во время перерыва я отвел парня в сторону. «Ты что, куришь наркотики?» «Да», — сказал он. «Зачем? Это же очень вредно. Я хочу стать режиссером. А при чем здесь каждый настоящий режиссер должен принимать наркотики?» «Но это не факт», — сказал я. «Я вот не принимаю и не принимаю». «Чего ты отвернулся?» «Георгий Николаевич», — сказал парень, — «если честно, ну какой вы режиссер?» И он мне поведал, что он еще не решил окончательно стать режиссером, потому что, может быть, он поедет в Индию и станет там буддистом. Господи, подумал я, сколько мусора у парнишки в голове. После работы в нашей съемочной группе его взяли на Грузия-фильм. Он работал помрежем, ассистентом режиссера, иногда снимался. Я его видел в «Детективе Тито Колотозова», сына Михаила Колотозова. Там наш парень играл какого-то заросшего бородача. Года через три в моей московской квартире раздался звонок. Открываю. Стоит аккуратный молодой человек, по виду молодой дипломат, в костюме, белой рубашке, при галстуке и коротко стриженный. Тот самый парень. Он приехал поступать в ВГИК и хотел бы со мной проконсультироваться. «А это вам», — он поставил на стол коробку с бутылками дорогого коньяка. Папа просил передать. «Консультироваться приходи», — сказал я, — «а это забери». Вернул ему коробку, и парень пошел вниз по лестнице. Не успел он спуститься на два пролета, как на моем этаже остановился лифт, и из него вышли Бондарчук и чешский посол. А у меня ни грамма выпивки. «Эй!» — крикнул я парню, — «подожди». Достал его и взял пару бутылок. Первая и единственная взятка в моей жизни. «Завтра заходи, я верну». Но он не пришел, и больше я этого парня не видел. Слышал, что в ВГИК он поступил, но не доучился, вернулся в Тбилиси. А еще мне рассказали, что через какое-то время он стал священником, служил в приходской церкви. А потом взял на себя чужую вину в серьезной политической истории. Об этой истории я говорить не буду, слишком болезненная для многих тема. И его расстреляли. Уж лучше бы он в Индию тогда уехал, голубоглазый.